Глава 9. Тревожные мысли прервал звонок будильника. Пора было идти за Алиной в садик. Я быстро переоделась, стараясь выглядеть прилично. Кто знает, может, и там за мной наблюдают, оценивают, как я одета, что говорю, как взаимодействую с дочерью. Дождь почти прекратился, оставив после себя лужи и промозглую сырость. По дороге в сад я все время оглядывалась, высматривая слежку. Никого подозрительного не было, но чувство тревоги не отпускало. Алина встретила меня радостным визгом, бросившись на шею с разбега. «Мамочка, смотри, какую поделку я сделала!» Она протянула мне бумажный кораблик, украшенный цветными блестками. «Это для тебя!» Я прижала ее к себе, вдыхая родной запах детского шампуня и пластилина. «Моя девочка! Мой якорь в этом сходящем с ума мире!» «Спасибо, солнышко! Самый красивый кораблик, который я видела!» Воспитательница Ольга Петровна подошла с легкой улыбкой. «Алина сегодня молодец!» Помогала младшим детям с аппликацией, делилась игрушками. Я улыбнулась, помогая дочке надеть куртку. Она у меня всегда заботливая. «Елена Сергеевна...» Воспитательница понизила голос. «Вы не могли бы задержаться на минутку? Есть разговор». Сердце ёкнуло. «Неужели Светловы добрались и сюда?» Я кивнула, стараясь не показывать тревоги. «Алин, подожди меня в раздевалке, хорошо? Застегни сапожки, как я тебя учила». Когда дочка упорхнула в соседнюю комнату, Ольга Петровна заговорила, нервно поправляя очки. «К нам приходили из опеки и представитель вашего мужа, точнее, бывшего мужа». «Мы в процессе развода», — тихо ответила я. «Что они хотели?» «Расспрашивали об Алине, как она себя ведет, кто за ней обычно приходит, как она одета». Воспитательница явно чувствовала себя неловко. «Я сказала только правду, что вы замечательная мать, что Алина всегда опрятна, весела, хорошо развита для своего возраста, что ее отец бывает в саду крайне редко». Я выдохнула с облегчением. «Спасибо вам». «Но это не все». Она оглянулась, словно боясь, что нас подслушивают. «Мне сообщили, что скоро заберут Алину жить к себе, что уже есть решение суда, это правда?» «Нет». Вырвалось у меня слишком громко, и я тут же понизила голос. «Это ложь. Не было никакого решения. Они просто подали ходатайство, но судья еще ничего не постановил». Ольга Петровна расслабилась. «Я так и думала. Он требовал дать ему характеристику на Алину, но я сказала, что такие документы выдаются только по официальному запросу из суда или опеки». «Правильно сделали». Я благодарно коснулась ее руки. «Они пытаются собрать против меня компромат, очернить в глазах суда». «Не похоже, чтобы им это удалось», — мягко улыбнулась воспитательница. «Алина постоянно говорит о вас с такой любовью. Недавно рассказывала, как вы вместе печете блинчики по выходным, как читаете ей перед сном по 3 сказки вместо одной. О папе она почти не упоминает». Горло сдавило от нежности и боли. «Моя девочка, как она может не понимать, что происходит? Почему ее используют как пешку в этой грязной игре?» «Спасибо вам за поддержку», — искренне сказала я. «Это сейчас очень важно для меня». «Я 20 лет работаю с детьми», — Ольга Петровна вздохнула. «И сразу вижу, когда ребенка по-настоящему любит. Если понадобится мое свидетельство в суде, я готова выступить». Мы тепло попрощались, и я поспешила к Алине, которая уже нетерпеливо подпрыгивала у двери. По дороге домой она щебетала о своем дне, о новой подружке Кате, о том, как они строили замок из кубиков. Я слушала, улыбалась, задавала вопросы, но внутри все сжималось от тревоги. Они приходили в сад, расспрашивали о нас, лгали. Что будет дальше? «Мам, а мы покушаем макароны с сыром?» Алина дергала меня за рукав, возвращая к реальности. «Ты обещала?» «Конечно, солнышко». Я сжала ее маленькую ладошку. «И компот сварим. С яблоками и корицей, как ты любишь». Дома нас встретили родители. Мама стояла у плиты, помешивая что-то ароматное в кастрюле, а отец читал газету в кресле у окна. Обычная теплая картина семейного вечера. «Бабушка! Дедушка!» Алина бросилась к ним, забыв про макароны. «А мы уже ужин готовим», — улыбнулась мама, целуя внучку. «Борщ твой любимый и котлетки». Я прошла на кухню, стараясь выглядеть спокойно, но родители сразу заметили мое состояние. «Что случилось?» тихо спросил отец, когда Алина увлеклась игрушками в комнате. Я рассказала о звонке Савельева, о ходатайстве Светловых, о том, что они приходили в садик. С каждым словом лица родителей становились все серьезнее. «Вот сволочи!» – процедил отец. «Ребенка в эту грязь втягивают!» «Пап, не при Алине!» – я оглянулась на дочку. «Так, а не съездит ли нам с тобой, Алинка, к бабе Оле в Самару?» Вдруг решительно сказал отец, подойдя к внучке. «У нее есть курочки и кролики, а еще она печет самый вкусный торт». Алина подпрыгнула от восторга. «Правда? А можно я курочек покормлю?» «Конечно, можно», — улыбнулся дедушка. «Мы завтра же и поедем. Мама разрешит?» Я поняла его план и благодарно кивнула. Увести Алину подальше от этого безумия, пока решается вопрос с ходатайством. Хотя бы на время. «Конечно, солнышко. Поедешь к бабе Оле. А мама чуть позже приедет, хорошо?» Остаток вечера прошел в приятных хлопотах. Собирали вещи Алины, рассказывали ей про курочек и кроликов, строили планы. Дочка была в восторге от предстоящего путешествия и заснула с улыбкой на губах. Утром они уехали на первой электричке. Я проводила их до вокзала, крепко обнимая дочку на прощание. «Веди себя хорошо», — шептала я ей в ухо. «Слушайся дедушку и бабушку». «А ты скоро приедешь?» — спросила Алина, цепляясь за мою шею. «Обязательно, малышка. Мама очень скоро приедет». Отец обнял меня на прощание. «Держись, дочка. Мы вернемся, как только разберешься с этими людьми». Квартира опустела. Я бродила по комнатам, убирая игрушки Алины. И чувствовала одновременно облегчение и тоску. С одной стороны, дочка в безопасности, далеко от Светловых и их интриг. С другой, как же пусто без ее смеха, без детского щебетания, без крепких объятий перед сном. Вечер я провела за ноутбуком, готовя документы для встречи с Савельевым. Звонок в дверь раздался почти в 10, слишком поздно для обычных гостей. Через глазок я увидела свекровь. Людмила Викторовна была одета в элегантное пальто, волосы уложены в безупречную прическу. На лице привычная надменная улыбка. Она снова позвонила, нетерпеливо постукивая ногой. «Елена, я знаю, что ты дома». Ее голос, приглушенный дверью, все равно звучал властно. «Открывай, нам нужно поговорить». Я глубоко вдохнула, собираясь с духом, и приоткрыла дверь, не снимая цепочки. «Людмила Викторовна, уже поздно, Алина спит». «Тем лучше». Она улыбнулась, но глаза остались холодными. «Разговор не для детских ушей». «О чем вы хотите поговорить?» «Не через дверь же». Она поморщилась. «Это неприлично». Я поколебалась, но все же сняла цепочку. Как только дверь открылась шире, свекровь скользнула внутрь, оглядывая квартиру оценивающим взглядом. «Да...» Она покачала головой. «И в таких условиях ты собираешься растить мою внучку?» «Здесь чисто, тепло и уютно», — твердо сказала я, не обращая внимания на ее недомолвки. «Мы с Алиной счастливы». «Счастливы». Она фыркнула, снимая перчатки. «Какое громкое слово. Думаешь, ребенку нужно счастье? Ей нужны возможности, связи, правильное окружение. Все то, что может дать ей семья Светловых, но никак не ты со своей». «Что вам надо?» – процедила я сквозь зубы. «Я пришла с деловым предложением», – продолжила свекровь. «Присядем». Я молча указала на диван, сама оставшись стоять. Предпочитала сохранять дистанцию. «Итак», – она расположилась с королевской грацией, расправив полы пальто. «Ситуация предельно проста. Ты подаешь заявление об отказе от родительских прав, Алина остается с Костей и со мной. Взамен ты получаешь...» Она сделала драматическую паузу. «Компенсацию. Весьма щедрую». У меня перехватило дыхание. Она что, предлагает мне продать собственного ребенка? «Вон из моего дома!» Тихо, но твердо сказала я. «Не горячись!» Она небрежно махнула рукой. «Подумай головой. Какое будущее ты можешь обеспечить девочке? Съемная квартира, вечная нехватка денег. А с нами частная школа, путешествия, лучшие репетиторы, перспективы. В конце концов, ты сможешь видеться с ней, мы не звери». «Вы предлагаете мне отказаться от дочери за деньги?» Каждое слово давалось с трудом. «И при этом говорите, что вы не звери?» Людмила Викторовна вздохнула с наигранным терпением. «Я предлагаю тебе сделать то, что будет лучше для Алины. И да, получить за это компенсацию». «Убирайтесь!» Я шагнула к двери, распахивая ее. «Немедленно!» «Ты пожалеешь!» Она медленно поднялась, поправляя безупречную укладку. «Мы все равно получим то, что хотим. А ты останешься ни с чем. Без денег, без работы, без дочери». «Я подам жалобу!» Мой голос дрожал от гнева. «Попытка подкупа, давление на истца!» «Слово против слова!» Она улыбнулась, проходя мимо меня к выходу. «Кому поверят? Уважаемой женщине? Вдове уважаемого в городе человека? Или истеричке, которая не может удержать мужа?» На пороге она обернулась, окидывая меня презрительным взглядом. «Еще, дорогая, не обольщайся насчет завтрашней работы в магазине. Завтра Валентина узнает, кого ей рекомендуют. Сомневаюсь, что после этого предложение останется в силе». Дверь захлопнулась, оставив меня в оглушительной тишине. Колени подкосились, и я опустилась прямо на пол в прихожей, дрожа от ярости и бессилия. Предложение денег за отказ от дочери, угрозы, слежка, саботаж трудоустройства. До каких еще глубин готовы опуститься Светловой в этой войне? Но хотя бы Алина в безопасности. Далеко от всего этого безумия. У бабы Оли с курочками и кроликами. И пока она там, у меня есть время подготовиться к финальной битве. Я доползла до телефона, набрала номер Савельева. Гудки. Длинные бесконечные гудки. Никто не отвечал. Конечно, уже поздно. Придется ждать до утра. Но я буду готова. За свою дочь я готова на все.